Глава 14. 6 октября. Лос, Александр. Наши дни. «Прошу вас, господа!» После торжественной части и нескольких речей я жестом пригласил Рила и Дуна взять с подушки ножницы, чтобы разрезать красную ленточку. Дать, так сказать, старт нашей большой компании. Наши компаньоны взяли ножницы. Подушечку с третьими лежащими на ней ножницами мне протянула хорошенькая девушка. Взяв свой инструмент, я подошел к красной ленточке, и мы, кивнув друг другу головами, одновременно ее перерезали. Тут же заиграл оркестр, со всех сторон раздались восторженные крики, возгласы и свисты людей. В небо взвились шапки салютов, нас троих буквально ослепили вспышки десятков фотоаппаратов журналистов. Некоторые из них пытались прорваться через зацепление крепких охранников, но все их потуги оказались тщетны. «Я вас поздравляю, господа», — улыбнулся я, кладя на подушку ножницы, а кусочек ленточки убирая в карман своего сшитого на заказ костюма. «Мы запустили таки нашу махину». Точно так же поступили и Рил с Дуном. «Ну, наконец-то», — вздохнул, улыбаясь Рил. «Я уж думал, не доживу до этого момента». «Да ладно, мой друг, прошло всего-то 3 месяца», — улыбался Дун. «У нас все получилось, и мы...» — он подошел к нам, обнял и потихоньку произнес. «И мы живы. Теперь нас никто и ничто не сможет остановить». «А давайте выпьем», — только и успел произнести Рил, как мы услышали длинные протяжные гудки заводских труб. «Гудели долго, от души. Народ вокруг нас также продолжал свистеть и хлопать в ладоши. Наобнимавшись, я обернулся и посмотрел на всех стоящих вокруг нас людей. Их тут были сотни, тысячи. Многих из них я уже знал лично. Прошло 3 месяца, как мы презентовали автомобили этим двоим в ангаре, выдвинули свои условия для их производства, и вот результат. Сейчас мы открыли завод, вернее, 2 завода объединили в один, на котором будут производиться тачки. Тачки на порядок выше тех, что производились в этом мире до нашего появления. «А я не против выпить», — хихикая и не обращая внимания на многочисленных журналистов, произнес Дун. «Поехали в ресторан. Процесс запущен». «А поехали», — радостно произнес я, и мы направились к ожидающим нас автомобилям. Охрана тут же сделала нам коридор сквозь толпу многочисленных зевак и журналистов. Я шел и улыбался. Вот, мы сделали это, мы запустили завод. Ох, сколько же нервов, крови и пота мы потратили на это. Вроде прошло 3 месяца, но они были просто аховые. Наверное, стоит рассказать об этом поподробнее. «Господин Александр, господин Дун, господин Рил, пару слов. Просим вас ответить на несколько вопросов». Практически разом начали раздаваться со всех сторон выкрики. «Журналисты, ох, никуда ты от них не денешься. Последние дни они буквально не давали нам прохода. Слива даже помял своими кулаками нескольких из них неделю назад, а мушкетеры напугали кого-то до усрачки, вернее, котлета с мамулей, своими бензопилами. Пару недель назад, когда особо нагло из них как-то умудрились проникнуть в синюю зону на нашу территорию. От верной смерти их спас оказавшийся рядом колючий, иначе журналисты оказались бы распилены пополам. Конечно, Хас с братками их куда-то вывезли и намяли им бока. Странно, что не грохнули. Ох, туман потом ставил пистон охране. Ладно, отвечу на несколько вопросов журналистов. Как-никак теперь я и еще несколько наших ребят в ЛОС известные личности. А потом поедем в кабак, вернее, в ресторан. Будем обмывать открытие завода. Тем более, вон и Рил, и Дун уже стоят и отвечают на вопросы. С журналистами мы провели минут 30. У этой братьи, кажется, вообще никогда не кончаются вопросы. Но тут быка за рога взял Рил и, громко извинившись, взял нас с Дуном под руки, и мы в окружении нашей охраны направились к автомобилям. Теперь, когда мы уже уселись на заднее сиденье и едем к ресторану, я могу рассказать, как и что у нас было.